Август. Глава 21. «С меня хватит». «Томас, извини, но с меня хватит. Я собираюсь подать Бену заявление об увольнении. Думаю, мы уже разобрались с генеральным планом и временными рамками. Если я останусь еще немного, то в конечном итоге выскажу все, что чувствую. Не могу не злиться». И меня тошнит от того, как они все раздувают, чтобы оправдать свои действия. Основная повестка дня была ясна с самого начала, но Томас чувствовал, что он в долгу перед всеми нами и, по крайней мере, должен оказать сопротивление. Я восхищаюсь им за это, потому что для него это было очень тяжело. «Ты здорово держалась, Лэйни, так что я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала». Единственное утешение во всей этой истории — это то, что я видел, как ты расцветаешь, и я знаю, что это не пропадет даром. Грустно видеть, как он сидит, опустив плечи, поскольку он тоже готов признать поражение. Найдется ли для тебя место в новой команде, Томас? По-видимому, да. Но это не та роль, которую я хотел бы принять, и они это знают. Когда разойдется новость о том, что ты уходишь, думаю, несколько сотрудников тоже очень быстро последуют твоему примеру, и это тот момент, когда я подумаю о том, чтобы изящно откланяться. Меня не волнуют те, кто находится на самом верху, но остальные члены нашей команды меня волнуют. Томас слишком долго работает в журнальном бизнесе, чтобы у него не было запасных вариантов, и я этому рада, потому что напряжение здесь с каждым днем становится все более невыносимым. «Ты решила, что будешь делать дальше?» — спрашивает он, и я вижу, как на его лице мелькает беспокойство. «По правде говоря, нет. Я хочу принять это решение с ясной головой, и хотя я все еще здесь работаю, гнев и разочарование начинают затуманивать мое мышление. Это превращает меня в такого человека, каким я не хочу быть. Однако... у меня есть кое-какие сбережения, так что какое-то время я могу продержаться, ни о чем не беспокоясь. Я подумываю о создании веб-сайта». Томас внимательно вглядывается в мое лицо. «Вот так сюрприз». «Я знаю. Я корпела над ним, чтобы как-то заполнить вечера и отвлечься от работы. Он еще не готов к выходу в эфир, но я собираюсь вести блог о еде, путешествиях, о том, что мне интересно. И если я решу попробовать себя во фрилансе, я буду использовать этот сайт как демонстрацию своей работы. Я хочу спросить, не согласишься ли ты написать для меня отзыв?» Томас поджимает губы, когда до него начинает доходить, что наши рабочие отношения скоро подойдут к концу. «Конечно. Все, что захочешь. И как только ты все подготовишь, дай мне знать, и я распространю информацию. Мы сделали все, что в наших силах, Лэйни. Это неплохой способ закрыть за собой дверь, верно? Вперед и вверх». Я слишком эмоциональна, чтобы повторить его мантру, поэтому нацепляю самую лучшую улыбку, на которую только способна, и пытаюсь заверить его, что я не побеждена, я просто устала бороться. «Есть какие-нибудь новости от твоего домовладельца?» — жизнерадостно спрашивает мама. «Ничего конкретного. Отзыв парня, которому я показывала жилье, заключался в том, что это немного больше, чем он готов заплатить». Мама фыркает. «Это расстраивает Лэйни. Он ведь знал, какова арендная плата, и если он не мог себе ее позволить, то ему не следовало тебя беспокоить». Я неловко ёрзаю на своем сиденье. «Ну, возможно, это уловка». Я могу расторгнуть контракт только в том случае, если найду кого-то, кто возьмет его на себя, и даже это уступка. «Этот парень хочет контрибуции», — отвечаю я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос не прозвучал так раздраженно, как я себя чувствую. «Ах, дорогая, это так раздражает. Послушай, мы с папой говорили об этом, и мы думаем, ради твоего психического благополучия тебе нужно уехать. Ты там застряла, усердно работая онлайн, и с таким же успехом можешь какое-то время делать это отсюда. Что ты об этом думаешь, Лэйни? Смена обстановки может пойти тебе на пользу». Мама права, и я это знаю. Энд и Дарио продолжают названивать, чтобы справиться обо мне, как будто боятся, что однажды я не отвечу. Я не в депрессии, я просто разочаровалась в жизни, но я знаю, что не могу продолжать так барахтаться. «Звучит заманчиво», — признаю я. «Мы не пытаемся указывать тебе, что делать. Но мы с папой собираемся перевести немного денег на твой счет. Делай с ними, что хочешь. На твоем месте я бы договорилась сдать вещи на хранение и продолжила концентрироваться на запуске нового бизнеса. Если хочешь, приезжай сюда. Мне ничего не стоит готовить на еще одну персону. Прогулки в это время года восстанавливают силы, а природа — великий целитель, когда мы чувствуем себя немного измученными». «Так вот, почему папа все еще там». Мамин смех разносится по линии, и я представляю ее лицо и пылающие щеки, когда она понимает, что от меня ничего не ускользнуло. В конце концов, я журналист. У него своя личная жизнь, и он говорит, что считает обстановку благоприятной для писательского процесса. У меня забронирован последний недельный курс на вторую неделю октября, и он предложил остаться до тех пор, чтобы помочь. Меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить его, это предоставить ему пространство, в котором он нуждается, и убедиться, что он хорошо питается, пока находится в своем писательском логове. Я изо всех сил стараюсь подавить смешок. «Мама, это очень любезно с твоей стороны». «Мне это несложно, милая. Когда твоему отцу нужна компания, я всегда рядом. А когда компания ему не нужна, это тоже прекрасно. Миссис Маллинс присматривает за домом, и я уверена, что когда он будет готов вернуться, все будет сверкать чистотой». Всем бы быть такими, как моя мама. Она не возлагает свои ожидания на плечи других. Что будет, то будет. «Послушай, пожалуйста, не присылай мне никаких денег. У меня есть сбережения, и ты права. Я плохо соображаю и позволяю гневу влиять на свои решения. Это непродуктивно. Я заключу с этим парнем сделку и приведу себя в порядок как можно скорее, чтобы приехать вас навестить». Мое ухо наполняется звуком маминого глубокого вдоха. «О, боже! Было бы замечательно, если бы вы оба побыли здесь хотя бы недолго. Лейни, я никоим образом на тебя не давлю, но я знаю, что ты об этом не пожалеешь. Пришло время подзарядить батарейки и повысить свою мотивацию. Я люблю тебя, Лейни, и ты всегда в моих мыслях и молитвах». К моему горлу подступает комок, и я откашливаюсь, чувствуя прилив позитивного настроя, которого давно не испытывала. «Франция, я приеду». В конце концов мы начинаем хихикать, как раньше, когда я была ребенком, и мама подбивала меня на какую-нибудь авантюру. Как в тот раз, когда она настояла, чтобы мы пошли в парк, сняли обувь и прошлись босиком по траве вокруг дерева, которому, по ее словам, было больше 100 лет. Я отчетливо помню ее слова. «Чувствуешь, Лейни? Чувствуешь энергию?» Я морщила нос, неуверенная, что именно чувствовала в тот момент. Но я наконец-то чувствую это, мама. И ты была права с самого начала. Я не собираюсь позволять негативным людям истощать мою позитивную энергию. И я пройду через все и стану более счастливым человеком. Я оглядываюсь на лица двух моих самых близких друзей, которые в течение последних 2 лет были моей главной системой поддержки, и вижу на них беспокойство. «Я знаю, как сильно ты хочешь, чтобы твои родители были рядом друг с другом, даже если они и не смогут наладить свой брак. Но, Лейни, это их дело», — замечает Дарио, как только я делюсь своей новостью. «Я еду не по этой причине. На самом деле нет. Да, провести немного времени вместе с ними — это заманчиво, но папе нужно писать книгу, а я собираюсь целыми днями делать подкасты и загружать их на YouTube, готовясь к созданию своего бренда». «Ты говоришь так, словно прочитала книгу под названием «Маркетинг 101»,» — с сомнением в голосе встревает Энд. «Ребята, пожалуйста, выслушайте меня. Честное слово, это не из-за моих родителей. Речь о том, чтобы сделать перерыв, доделать последние детали, прежде чем я смогу запустить веб-сайт. Это может занять несколько месяцев, но, по крайней мере, по пути во Францию мои накладные расходы будут невелики. Тогда я смогу как можно дольше откладывать свои сбережения, потому что я не знаю, когда получу следующую зарплату. «Просто смешно, что до этого дошло, Лэйни», — удрученно бормочет Энд. «Лично я с ними почти покончил. Для меня это огромный шаг — уйти с оплачиваемой должности, но я убежден, что в любом случае буду зарабатывать больше, занимаясь фрилансом. Хейли говорит, что я должен попробовать». «Энд, хорошие фотографы всегда востребованы». Я смотрю на Дарио. «Как продвигается новая работа?» «Деньги неплохие», — совершенно без энтузиазма отвечает он, и мне становится грустно. «А как поживает Йен?» «Поддерживает во мне позитивный настрой. Подходящая работа найдется, но пока, по крайней мере, счета оплачиваются, а в следующем месяце собираемся совершить небольшую поездку в Италию». «Я рада, что Йен делает все возможное, чтобы отвлечь Дарио, и вместе они пройдут через этот этап. Но я не могу не желать, чтобы в моей жизни был кто-то столь же надежный, как Йен или Хейли, кто сделал бы терпимым это неопределенное время. Бывают моменты посреди ночи, когда я просыпаюсь в холодном поту, задаваясь вопросом, не было ли все, что я делала до сих пор в своей жизни, напрасным. Рик совсем пропал с горизонта, и после просмотра первых двух серий конкурса у меня возникло искушение протянуть руку и поздравить его. Немного покопавшись в себе, я решила, что лучше не вступать в контакт. Конечно, соревнование транслируется только по испанскому телевидению, но я позвонила своему старому приятелю Хью из высококлассной кухни. Он рассказал мне, как изменить мой IP-адрес на испанский, используя VPN-сервис. Имя Рика, безусловно, сейчас на слуху, и уже не только в Великобритании. Томас также подтвердил, что августовский выпуск журнала смели с прилавков, поэтому они увеличили тираж сентябрьского номера. Конечно, это еще одно достижение, которое я могу добавить к своему собственному резюме, но воспоминания по-прежнему остаются для меня горько-сладкими. Взяв себя в руки, я превращаю хмурый взгляд в улыбку. «Если я надумаю в конечном итоге на некоторое время остаться во Франции, не согласитесь ли вы приехать ранней весной до первого наплыва посетителей? В будущем мама планирует регулярно проводить курсы с мая по октябрь. В остальное время там все поместятся. У нее есть место в главном доме, а также в гостиных и переоборудованных хозяйственных постройках». «Это интересно. А тем временем ты, Лэйни, станешь королевой социальных сетей», — смеется Дарио. «Я научил тебя всему, что знаю, и теперь пришло время расслабиться и посмотреть, как ты взлетишь. И ты будешь делать собственные фотографии для своего нового шикарного веб-сайта. Надеюсь, ты прислушивалась ко всем тем советам, которые я тебе давал, потому что я буду следить за тобой», — говорит Энд. «Я так благодарна вам обоим, и я буду безумно по вам скучать. И когда ты, Энд, приедешь во Францию, мы будем бороться за то, чтобы по очереди проводить время с малышкой Элли. Вы с Хейли сможете выбираться на романтические прогулки по сельской местности, так как у вас будет более чем достаточно нянь, готовых взять это на себя». «Да какие там прогулки? Мы будем счастливы просто немного прилечь. Элли каждый день просыпается в 5 утра», — смеется он. Мы прощаемся, и я задумываюсь, сколько времени пройдет, прежде чем мы увидимся снова. Я просто надеюсь, что, когда мы наверстаем упущенное, мы перевернем страницу и будем в восторге от предстоящего путешествия. Прямо сейчас надвигаются осень и зима, а до весны, кажется, целая вечность.